Принц прекратил беседу, сказав: «Мы с вами, вероятно, еще свидимся как-нибудь в этом мире, а 800 тысяч доброго австрийского войска тоже еще скажут свое слово». Не имело успеха и предложение короля Кюрфюрсту, сделанное в самом дружественном тоне еще из Горзица 6 июля, из Пардубица 8 июля, и сводившееся к тому, что он заключил союз с Пруссией и отозвал свои войска из враждебного лагеря. Наследный принц Августенбургский, отклонив так называемые февральские условия, также упустил благоприятный момент. Из рядов вельфов распространялась недавно следующая версия. Тот, от кого она исходила, утверждает, будто принц сообщил ему, что на аудиенции у короля Вильгельма он обязался пойти на уступки, которых от него требовали, а король обещал возвести его в герцоги с тем, чтобы на следующий день это было оформлено министром-президентом. На другой день я явился будто бы к принцу, но сказал ему, что меня ждет у подъезда экипаж, и что я должен немедленно ехать в Биарриц к императору Наполеону. Принцу было якобы предложено оставить в Берлине уполномоченного, и его сильно удивило, когда он прочел наутро в берлинских газетах, будто он отклонил прусские предложения. Это неуклюжий вымысел, как в основном, так и в частностях. Переговоры, происходившие с наследным принцем, изложены Зибелем на основании документов. Я могу добавить к этому кое-что по моим воспоминаниям и сохранившимся у меня бумагам. Король никогда ни к какому соглашению с наследным принцем не приходил, я никогда не был у принца на дому и никогда не упоминал при нем ни Биарица, ни о Наполеоне. В 1864 году я уехал 1 октября в Баден, а оттуда 5 числа в Биарриц. В 1865 году я приехал прямо туда 30 сентября, а в 1863 году я не был в Биаррице вовсе. С принцем я беседовал 2 раза. К нашему первому разговору 18 ноября 1863 года относится следующее его письмо. «Позвольте мне, ваше превосходительство, обратиться к вам с несколькими строками, вызванными статьей, появившейся в номере 282-м Крюцайтунг от 3 декабря, о которой я узнал задним числом. В этой статье сообщается, между прочим, будто я сказал одному из депутатов, что господин фон Бисмарк не является моим другом. В точности я не могу восстановить сказанных мною тогда слов, так как дело идет о фразе, случайно брошенной в разговоре. Весьма возможно, что я выразил свое сожаление по поводу того, что политические взгляды вашего превосходительства на нынешнюю стадию Шлезвиг-Гольштейнского вопроса не совпадают с моими, как я не преминул откровенно высказать это вам лично во время моего последнего пребывания в Берлине. Но я вполне уверен, что не произносил слов, приведенных в газете, так как твердо поставил себе за правило отделять политическое от личного, поэтому я искренне сожалею, что подобное известие проникло в печать. Я считаю себя тем более обязанным заявить вам это, так как не могу не признать лояльности, с какой ваше превосходительство открыто сказали мне в Берлине, что хотя вы лично и убеждены в моем праве и в справедливости моих попыток добиться его осуществления, но ввиду обязательств, принятых на себя Пруссией, и ввиду общего мирового политического положения, вы не можете дать мне никаких обещаний.